словно поглощенная этими новыми, и похоже на то, что жалкие колосья действительно поедают своих тучных собратьев, точно так же, как раньше семь тощих коров сожрали семь гладких, но и тощие колосья не становятся от этого полнее и тучнее. Фараон увидел это воочию, до осязаемости отчетливо, но, встрепенувшись в кресле, обнаружил, что это снова был сон. «Еще раз, до смешного удивительный, полный тихого безумия сон!» Но он так назойливо бередил душу каким-то предостережением и указанием, что до самого утра, по счастью уже недалекого, фараон больше не мог, да и не хотел уснуть. И все время то в кресле, то в кровати размышлял о еще неразъясненной ясности этих двух выросших на одном стебле снов. Теперь уже твердо решил он ни в коем случае не обходить молчанием и не хоронить их в собственной памяти, а поднять по их поводу шум и забить тревогу. Он был в венце, с посохом и хвостом, это были царские сны, сны без сомнения государственной важности, очень примечательные, напоенные заботой сны. Нужно было во что бы то ни стало предать их широкой огласке и сделать все для того, чтобы надлежаще к ним подступиться и разглядеть их явно угрожающий смысл. Мени был прямо-таки возмущен своими снами. Он ненавидел их, чем дальше, тем больше. Царь не мог примириться с такими снами, хотя, с другой стороны, присниться они могли, пожалуй, только царю. При нем, при Нефер-Хеперу-Ра-Уан-Ра-Аменхотепе, такого не должно было быть, чтобы какие-то мерзкие коровы пожирали прекрасных, тучных, а безотрадные, покрытые ржой колосья, съедали колосья золотисто-упругие. При нем не должно было происходить ничего, что соответствовало бы этим отвратным картинам в мире событий, ибо в противном случае вина пала бы на него, пошатнулся бы не чей-нибудь, а его авторитет. Сердца и уши не вняли бы провозглашению Атона. И в барыше был бы Амун. Свету грозила опасность со стороны черноты, невесомой духовности, она грозила со стороны материи. Это не подлежало никакому сомнению. Тревога фараона была велика, она приняла вид гнева, а гнев то и дело сгущался в решении разгадать и узнать эту опасность, чтобы достойно встретить ее. Первым, кому фараон изложил свои сны, насколько они вообще поддавались изложению, был старик, который ночью спал у порога, а утром явился, чтобы одеть и причесать своего господина и обвязать ему голову повязкой. Раб был удивлен, он покачал головой, потом заявил, что все это от того, что добрый бог так поздно отходит ко сну, да еще возбужденный бесконечными спекуляциями, как он не совсем грамотно выразился. Он, видимо, невольно воспринимал эти тревожные сны как некое наказание за то, что Мини заставляет старого своего слугу так долго ждать и не спать. «Ах, барашек!» — с досадливой усмешкой сказал фараон, легонько хлопнув его ладонью по лбу, и пошел к царице. Но царицу из-за ее беременности тошнило, и она слушала мужа с пятого на десятое. Затем он навестил Тейе, матерь-богиню, которую застал за косметическим столиком в окружении хлопотавших над ней камеристок, ей он тоже рассказал свои сны и сделал при этом наблюдение, что рассказывать их с каждым разом трудней, а не легче. Но и у нее тоже не нашел утешения и поддержки. Тейе всегда бывало немного насмешливо, когда он приходил к ней с царскими своими заботами. Что в данном случае дело шло о такой заботе, он не сомневался и заранее ждал той иронической улыбки, которая тотчас же появилась на лице матери. Хотя вдова царя Небмара сложила в себе регенство и передала сыну всю полноту его полуденной власти добровольно и под тщательным размышлением, она не могла скрыть своей ревности к этой власти, а Мини обладал мучительным свойством все замечать, и поэтому от него не ускользала та горечь, проявлением которой он как раз и способствовал своими попытками смягчить ее детскими просьбами о помощи и совете. «Зачем твое величество обращается ко мне, которая ушла на покой?» — говорила Тейе. «Ты фараон, так будь же им, и стой на собственных ногах, а не на моих. Спрашивай своих слуг, визирей юга и севера, если тебе что-нибудь невдомек, и пусть они объявляют тебе твою волю, если ты не знаешь ее, а я старуха и свое отслужила».